увидишь наконец-то суть. Жизнь грязь, в ней главное не утонуть. Глаза под капюшоном я не видел, я не знаю. Но от проблем не спрятаться, не убежать. Пойдем, душа, скорей за мной. Я нашел здесь выход, 100 метров над землей, 100 метров подумать о жизни. Память мой серый фильм не увидит в экранах. 7 секунд самый быстрый рассказ о главном. Помню дворы, меня там помнит каждый. Серый тип в капюшоне со странным кашлем. Всегда один, всегда на своей волне. Лишь музыка, что на репите, расскажет о главном. Не видел все, но то, что видел, окунуло в грязь. Не помогай мне встать, лучше бы не дал упасть. Один неверный шаг, словно шаг с карниза. 100 метров вниз спиной, взлетев с душой ввысь. Это грусть, не стоит материнских слез. Стерпи боль, позже развею их. В городе грез я держал ненависть глубоко в сердце. После разорвав колонки, выпустил в текст. Это грусть, не стоит материнских слез. Терпи боль, позже развеяв в городе грез.